Глава 59. Так вот в чем дело. Видимо, они решили, что раз уж у меня игривое настроение, то я вполне могу простить раскаявшегося лиса, если он пустит в ход все свое обаяние. Эрлинг же при этом смотрел на меня так, будто его отправляли в пасть крокодилу. Интересно, что его пугало больше? Осознание, что вряд ли после всего случившегося я его прощу, или же пристальный взгляд мастера? Эрлинг же понимал, что после того, как мастер поймал нас, держащимися за руки, он именно на приближение ко мне Эрлинга вполне может отреагировать. Особенно если я и в самом деле начну вести себя игриво. Думаю, лис подозревал, что я вполне могу так сделать, просто ради мести, специально подставив его перед мастером. Поэтому, несмотря на напор товарищей, он корчился, не решаясь подойти. Но и совсем отказаться от этой мысли он тоже не мог, ведь только я могла снять с него проклятие. Как же его корёжило! Пожалуй, вот сейчас я действительно почувствовала себя отмщённой. Что забавно, во время обсуждения трое лисов так и продолжали крепко удерживать у себя на коленях девиц. А чтобы те не сопротивлялись, они им то совали свой напиток, то рассеянно поглаживали по волосам с тем же видом, с которым хозяева поглаживают своих кошек, которые удобно устроились у них на коленях во время просмотра фильма. Честное слово, один даже как-то автоматически почесал доставшуюся ему красивую блондиночку за ухом. Впрочем, она не возражала и действительно выглядела так, будто вот-вот замурлыкает. В общем, кто и получал от всего происходящего удовольствие, так это девица. В какой-то момент Эрлинг все же сломался. Он обреченно встал, собираясь подойти к стойке. Встал неловко, едва не опрокинув стул. Было видно, как ему приходится преодолевать себя. Небудь еще ни разу в жизни ему не доводилось умолять кого-то о прощении. Впрочем, я сочувствовать не собиралась. Меня и саму плючило и колбасило под взглядом мастера, а неизвестность и жуткое ожидание выматывали так, что казалось еще немного, и я просто сойду с ума. В отличие от игрушечного проклятия Эрлинга, надо мной нависла реальная угроза. Опасения Эрлинга оказались не напрасны. Когда он, шагая с трудом, как зомби, и явно преодолевая мощнейшее внутреннее сопротивление, уже почти подошел к стойке, взгляд мастера обострился до предела. Меня сначала скрутило от его взгляда, а потом резко отпустило, поскольку, видимо, он отвел глаза. Зато Эрлинг в паре шагов от стойки застыл, будто его приморозило к полу. Я покосилась на мастера. Он действительно впервые с начала смены смотрел не на меня. Но почему именно приближение Эрлинга так на него повлияло? Неужели дело действительно в том, что до этого я на глазах у мастера хватала лиса за руку, будто не хотела отпускать? С точки зрения мастера, это наверняка выглядело как флирт. Особенно если учесть, что в этот момент на стойке рядом со мной стоял подарок в виде шкатулки, который тетушка только спустя пару мгновений поспешно убрала. Других причин для такой реакции дракона я не вижу. На рыжего лиса он не отреагировал, да и прочих посетителей бара тоже проигнорировал. Однако приближение Эрлинга почему-то заставило его резко вынырнуть из раздумий. С облегчением выдохнув, поскольку взгляд мастера больше не давил на меня тяжким грузом, я снова посмотрела на Эрлинга. Выглядел он неважно. Его трясло, лицо было бледным до синевы, зубы стучали. Не успела я хоть немного порадоваться передышке, как вдруг обстановка в зале резко изменилась. Все дружно ахнули, тетушка с грохотом выронила из рук котелок, а в следующий миг возле стойки возник мастер. И не просто возник. Он возник точно в пространстве между мной и Эрлингом. Если бы лис сделал еще шаг, то уткнулся бы мастеру в спину. В этот раз я не успела заметить приближение дракона. Мне показалось, что он вышагнул из пустоты. Сегодня он не плыл к нам в застывшем воздухе, как жнец смерти. Сегодня он атаковал стремительно, как кобра. И от его атаки сразу пало несколько жертв. Эрлинг просто рухнул в обморок, а мы с тетушкой в ужасе застыли, как две мухи на морозе. И тоже были близки к тому, чтобы лишиться чувств. Слишком уж долго до этого нарастало напряжение. Слишком долго мы ждали, пока затаившийся в засаде хищник, наконец, нападет. Но когда это случилось, мы все равно оказались не готовы к этому моменту. Почему-то было отчетливое ощущение, что прямо сейчас нас и в самом деле сожрут. При этом мое платье опять отреагировало на приближение дракона. Декольте незаметно углубилось, а ткань снова будто прилипла к талии и бедрам, подчеркивая силуэт. Даже не глянув на валявшегося в отключке Эрлинга, мастер наклонился вперед, перегнувшись через стойку. Ох, как же жутко было наблюдать за тем, как приближается ко мне его лицо. Ведь оно по-прежнему было настолько бесстрастным, что казалось окаменевшим. Ни капли теплоты в жутких глазах. Кажется, я перестала дышать. «Я все обдумал», — очень тихо и оттого еще более пугающе произнес мастер. «Мне плевать, кто ты, награда или наказание богов. Раз ты можешь убрать клетку, ты сделаешь это. Взамен я дам тебе то, что ты попросишь. Подумай, что тебе нужно. После смены, когда из бара уйдут все посетители, и ты отдохнешь от работы, приходи в мои покои. Там нам никто не помешает, и ты сможешь полностью сконцентрироваться на процессе. Цин проводит тебя. Я буду ждать. Полагаю, за один раз убрать клетку не получится. Возможно, потребуется несколько дней. Но ты уберешь все».